Спаситель жаждет петь мою дух, хвалу твоих заслуг, хвалу твоих заслуг. Хочу я петь мольбу творя, победу сил царя, победу сил царя, победу сил царя, победу сил царя, победу сил царя, победу сил царя. О, помоги мне возвестить об имени Твоем, об имени Твоем, и весть Твою распространи. Среди людей, среди людей, среди людей, среди людей, среди людей, среди людей кругом, среди людей, среди людей, среди людей, среди людей, среди людей, среди людей кругом. Иисуса имя гонит страх, творит из плача пир, творит из плача пир. Как сладкий звон звучит в сердцах, несет нам радость мир, несет нам радость мир, несет нам радость мир. Несет нам радость мир, несет нам радость мир, несет нам радость мир. Ты сокрушаешь власть греху, спасаешь отоков, спасаешь отоков. И кровь Твоя, Господь, струей смывает грех, смывает грех людской, смывает грех людской, смывает грех людской, смывает грех, смывает грех людской, смывает грех людской, смывает.